Глава 25. Боткины. Отец и сын. Сергей Боткин, родившийся в 1832 году, стал 11-м ребенком в семье богатого купца Петра Кононовича Боткина. Петр Кононович ничуть не походил на карикатурный персонаж, излюбленный дореволюционными фельетонистами, купца-невежу, все свободное время посвящавшего исключительно кутежам. Боткин-старший был человеком начитанным, незаурядного ума, не зря частыми гостями в его доме бывали знаменитые писатели и актеры — Гоголь, Герцен, Тургенев, Лев Толстой, Белинский, Щепкин, Мочалов, сосед Боткиных, историк Грановский. Знаменитый поэт Афанасий Фет женился на одной из сестер Сергея. Непростая была семья. Брат Сергея Василий впоследствии стал талантливым мыслителем и публицистом. Часто выезжал в Европу, где, что любопытно, встречался с Карлом Марксом и пытался убедить его, что революция — это кровавое море. Не убедил, конечно, но и Маркс не смог логически опровергнуть доводы Василия. И еще один интересный факт. В семье Боткиных рос и воспитывался наравне с родными детьми сын одного из приказчиков Боткина, Петр Лебедев, ставший впоследствии первым русским физиком мирового уровня. Он открыл давление света, за что ему была присуждена Нобелевская премия. Получить ее Лебедев должен был в 1913 году вместе с Эйнштейном, но в 1912 году умер. Что любопытно, в детстве и будущего великого физика, и будущего великого врача в семье считали бездарными бездельниками и неучами. Признаемся по секрету, что оба к тому же были изрядными хулиганами и дрочунами. Отец, повздыхав, определил Сережу в дурачки и то ли в шутку, то ли всерьез грозил, когда вырастет, сдать в солдаты. Дурачком Сережа считался потому, что и в 9 лет с трудом различал буквы. Однако потом выяснилось, что мальчик просто-напросто плохо видит, и ему нужны очки. А новый домашний учитель разглядел у Сережи способности к математике, и отец, признав свою ошибку, определил сына в один из лучших пансионов Москвы. Сергей старательно готовился, мечтая поступить на математический факультет Московского университета. Но тут вышел указ Николая I, запрещавший лицам недворянского сословия поступать на любые факультеты высших учебных заведений, кроме медицинского. В случае с Сергеем Боткиным этот указ пошел только на пользу. Неизвестно, каким физиком или математиком он стал бы, но вот какого врача получила Россия, мы знаем точно. В общем, пришлось поступать на медицинский. Воспоминаний преподавателей и соучеников Боткина сохранилось немало. Есть и такая интересная деталь. Юноша был весьма своенравным и своевольным, а потому не раз оказывался в карцере. Непременная принадлежность тогдашних университетов. И что более важно, многие отмечают. Постепенно у Сергея, попавшего на мед, собственно говоря, по чистой случайности, начала просыпаться настоящая любовь к медицине. Более того, у него очень скоро обнаружились немалые способности к исследованию больного, конкретнее к перкуссии и аскультации. За этими загадочными терминами кроется, если перейти на русский, выслушивание и выстукивание грудной клетки. В те времена, да и впоследствии, это были два надежнейших метода безошибочно диагностировать целый ряд заболеваний. По-настоящему хороший врач был просто обязан виртуозно обоими методами владеть. У Сергея и то, и другое получалось настолько хорошо, что к его мнению прислушивались и преподаватели. Началась Крымская война, потребовались врачи. Многих старшекурсников, в том числе и Сергея, аттестовали на полноправных врачей и направили в Бахчисарайский лазарет великой княгини Елены Павловны. Боткин служил в отряде Пирогова и, несмотря на молодость, был отмечен мастером как талантливый хирург. А чуть позже Пирогов привлек Боткина к той самой операции против разнообразного варья, о которой я уже рассказывал. Боткин дежурил на кухне, принимал по весу мясо, крупы и прочие съестные припасы, при варке пищи опечатывал котлы, чтобы тыловые варюги не могли ничего украсть. Его подробный рапорт Пирогова целиком вошел в доклад Пирогова о казнократстве и воровстве, представленный им новому императору Александру II, который сам после войны побывал в Севастополе и, располагая неплохими компроматериалами, прижал нечистую на руку публику, насколько удалось. А Боткин после окончания войны, получив от отца солидную денежную помощь, давно уже понял, умница Петр Кононович, что сын вырос отнюдь не дурачком и бездельником, 4 года стажировался в Германии, Австрии, во Франции, в клиниках и в лабораториях известнейших терапевтов и физиологов Бернара, Людвига, Траубе, Бишо. В одной из клиник он познакомился с Сеченовым, и они стали друзьями на всю жизнь. В Вене он встретил и свою любовь, Анастасию Крылову, ставшую первой женой Боткина. После ее преждевременной кончины Боткин женился на урожденной княжне Оболенской. Оба брака, по воспоминаниям современников, были счастливыми. В 1861 году, в неполные 30 лет, Боткин стал профессором кафедры терапевтической клиники Медико-хирургической академии Санкт-Петербурга и оставался на этой должности почти 30 лет. Лечил больных, учил будущих врачей, а в 1872 году, когда ему едва исполнилось 40, был избран действительным членом Академии наук. Это кое о чем говорит. Боткин прекрасно понимал, что российское медицинское образование значительно отстает от европейского, и многое делал для того, чтобы этот разрыв сократить. Особенно сильно на него подействовал собственный опыт. Случай Вюрцбергской лаборатории крупнейшего немецкого патолога-анатома Вирхова. Боткин вдруг обнаружил, что он, выпускник лучшего медицинского факультета России, едва знаком с микроскопом. Для начинающих врачей Европы это считалось недопустимым. Как выдающегося общественного деятеля, Сергей Петрович был гласным Петербургской городской думы, председателем и членом более 10 медицинских комиссий и обществ, его высоко ценили Салтыков-Щедрин и Чехов, а Некрасов посвятил ему одну из глав поэмы «Кому на Руси жить хорошо». До второй половины XIX века врач обычно в своей работе шел протаренным путем. Узнав, что некое лекарство помогло какому-то конкретному пациенту, доктора затем при подобных симптомах назначали то же снадобье и всем остальным, независимо от возраста, состояния организма и многих других отличий. Боткин одним из первых доказал, что каждому больному нужно подходить индивидуально, и первым ввел систему клинического разбора больных, ставшую школой научной терапии. Для утверждения того союза медицины и физиологии, о котором постоянно говорил Боткин, он создал при своей клинике первую в России исследовательскую научно-медицинскую лабораторию. Там проводились различные анализы, изучалось действие лекарств на организм, велись опыты на животных. Одним из сотрудников этой лаборатории стал молодой Павлов, будущий великий физиолог. Боткин одним из первых догадался, какую важную роль в ходе заболеваний играет мозг. Он утверждал, что болезнь поражает не отдельный орган, а влияет на весь организм через нервную систему. На заре микробиологии он понял, что заболевание, именуемое желтухой, вызывают микроорганизмы. Это предвидение было подтверждено только через несколько десятилетий уже в 20 веке. В своих лекциях он выражал уверенность, что в мозгу человека будут найдены центры, контролирующие кроветворение, отделение пота, выделение тепла и многие другие функции организма, что было экспериментально доказано опять-таки в 20 веке. Считается, что для медицины нынешнего столетия имеют большое значение работы Боткина о присутствии в мозге сосудодвигательных центров и его догадка о том, что артериальную гипертонию вызывает именно их поражение. В 1872 году, уже будучи профессором с европейским именем, он был назначен лейб-медиком при Александре II, в том же звании остался и при Александре III. Близость к царской семье помогла еще и тем, что во всех своих начинаниях, как организатора и реформатора российского здравоохранения, он имел гораздо больше возможностей, чем простой врач, пусть и знаменитый. Еще в 1861 году Боткин основал первую бесплатную амбулаторию в Петербурге. Позже, по его настоянию, в начале 1880-х годов, в Петербурге открылась Александровская барачная больница, первая в России инфекционная лечебница, по европейским меркам считавшаяся образцовой. Потом и в других городах, благодаря настойчивости Боткина, стали открываться своеобразные медицинские комплексы для беднейшего населения, состоявшие из амбулатории, прообраза теперешней поликлиники, и больницы. Как всякому новатору и реформатору, ему приходилось сталкиваться с бюрократическими интригами, происками завистливых коллег, несправедливыми наветами, раздуванием отдельных ошибок. Ситуация, знакомая отнюдь не одной России. Наветы как пришли, так и ушли. Прошло время, и Боткин получил признание как один из лучших врачей России. Вот что писал о нем впоследствии Павлов. Покойный Боткин был лучшим олицетворением законного и плодотворного союза медицины и физиологии, тех двух родов человеческой деятельности, которые на наших глазах воздвигают здания науки о человеческом организме и сулят в будущем обеспечить человеку его лучшее счастье, здоровье и жизнь. Желтуха и теперь именуется болезнью Боткина. Именно Боткин отстаивал права женщин на высшее медицинское образование. В 1872 году по его инициативе в Петербурге были открыты женские врачебные курсы. Вместе с Сеченовым Боткин предоставил женщинам возможность работать на кафедре в качестве врачей и заниматься научной работой. За свою жизнь Боткин не только вылечил тысячи больных, но и подготовил множество учеников. Около 20 из них впоследствии стали профессорами. Работа Боткина в клинике послужила толчком для развития новых, важных для медицины дисциплин, экспериментальной терапии, фармакологии. Многие новые лекарства как раз и были открыты школой Боткина. Павлов писал впоследствии: «Я имел честь на протяжении 10 лет стоять близко к деятельности покойного клинициста и ее лабораторной отрасли. Глубокий ум его, не обольщаясь ближайшим успехом, искал ключ к великой загадке, что такое больной человек и как помочь ему, в лаборатории, в живом эксперименте. На моих глазах десятки лет его ученики направлялись им в лабораторию, и эта высокая оценка эксперимента клиницистам составляет, по моему убеждению, не меньшую славу Сергея Петровича, чем его клиническая, известная всей России деятельность». Интересно, что Боткин, в отличие от, скажем, Веры Гедройц, допускал и другие методы лечения, не имеющие отношения к традиционной медицине с ее лекарствами, скальпелями и микроскопами. Однажды у своего многолетнего пациента Салтыкова-Щедрина Боткин встретил знаменитого священника, преподобного Иоанна Кронштадтского. Батюшку к больному пригласила жена писателя. Все присутствующие в комнате смущенно молчали. Не есть ли приход священника знак утраченного доверия к врачу? Однако пастырь, увидев Боткина, обрадовался и дружески обнял его. Все ждали, как поступит Сергей Петрович. Он сказал отцу Иоанну: «Ведь мы оба врачи, только я врачую тело, а вы душу». И попросил у святителя Иоанна считать его своим другом. Позже, в 1884 году, Петербург облетела весть о чудесном исцелении княгини Зинаиды Юсуповой. Она умирала от сепсиса, и ее положение врачам казалось безнадежным. По ее собственным словам, она увидела ночью во сне Иоанна Кронштадтского и попросила пригласить его. Священника встретил у постели больной доктор Боткин и попросил: «Помогите нам». После молитв священника больная выздоровела, хотя тяжелейшее заболевание крови, которое она перенесла, судя по дошедшим до нас подробным описаниям, даже сегодня с трудом лечится антибиотиками. Несколько дней после этого Боткин повторял знакомым: «Уж не мы это сделали». Боткин умер от болезни сердца 11 ноября 1889 года, единственный раз в жизни поставив неправильный диагноз самому себе. Два его сына, Сергей и Евгений, наследовали профессию отца. Евгений, военврач времен русско-японской войны, стал лейб-медиком Николая II и разделил участь царской семьи, расстрелянной большевиками. Сначала чиновники временного правительства, потом большевики, предложили Боткину на выбор остаться со своими пациентами или покинуть их. Боткин ответил: «Я дал царю мое честное слово оставаться при нем до тех пор, пока он жив». И остался.